Полковник закрыл горную артель, но не сумел сломить нашу волю, решимость. Я соберу в отряд старателей и пойду с ними на Охотск. Только где взять оружие? Как достать провиант? И еще тревожит. Как ввести дисциплину, военную, прокаленную жаром революционной идеи, среди старателей, людей вольных и своенравных? Через кого установить тайное наблюдение за карателями и самим полковником Широким, за теми кораблями, что могут оказаться с японскими интервентами или с американскими контрабандистами, проникшими в наши воды? Эти вопросы волновали Ежакова. Он обдумывал их постоянно и настойчиво. Как всякая цельная натура, Ежаков был человеком и мысли, и действия. Приняв решение, он начинал выполнять его с настойчивостью истинного революционера. Пока же мысли Алексея Ивановича не приобрели той конкретности, без которой невозможно действие. Чьи-то шаги вывели его из раздумья. От озера на тропу поднималась девушка, несшая на вытянутой руке живого Налима. Это была Касюнга, 20-летняя дочь Сегуя. Она остановилась, скосив на Ежакова черные влажные глаза, покачивая длинную скользкую рыбину. Налим изгибался, лениво ударяя хвостом по бедру девушки. «Где раздобыла Налима?» — спросил Алексей Иванович. «Большой нюча, а говорит, как ребенок», — рассмеялась Касюнга. «Нюча, русский, с якутского. Примечание редакции». Ежаков смутился. Впрямь глупо спрашивать такие вещи у обитательницы тайги. «Куда идешь, глядя на ночь?» «К шаману с подарками». Касюнга вынула из-за пазухи мешочек с бисером. «Отец отдал за него 3 соболей». «Трех соболей за горстку бисера? Надо отучить шамана от таких дорогих подарков». «Нет, Нюча, нет», — поспешно возразила Касюнга, и в голосе ее, кроме обычной лесной осторожности, появился страх. «Шаман может наслать болезни. Он дружит со злыми духами. Правда, он еще вчера собачью ляжку в зубах таскал, а сегодня уже лисий хвост на руках носит. Но мы боимся его». Девушка ушла, раскачивая в руке заснувшего Налима, а Ежаков вдруг подумал: «Все-таки я большой дурак. Мне бы жениться и жить, как все люди, ловить рыбу, заниматься охотой, растить детей. А я шатаюсь по диким местам, да мечтаю черт знает о чем. Может, и мечтания-то мои неуловимы, как тени. Может, я растрачиваю свои силы впустую. Но почему не привлекает меня личное счастье и тихая жизнь? Отчего испытываю постоянную тревогу за будущее простых людей?» «Почему, отчего?» — передразнил он себя. «Да потому что большевик». Ежаков вернулся в Ярангу на Ахара за полночь. Индирский и Козин спали. Только Наахар покуривал у камелька вересковую трубку. «Бродишь в лесу, как рысь», — сказал осуждающий Наахар. «Устал кипятить тебе чай. Ты мне лучше скажи, кто дерет с вашего брата за горсть бисера по 3 соболиных шкурки? «Откуда тебе известно?» — удивился Наахар. «Я встретил Касюнгу», — несла бисер шаману. «Это Сафрон Севцов грабит своих сородичей», — сердито заметил Наахар. «Я его маленьким учил белку стрелять. Думал, хорошим охотником станет. Он же стал очень худым человеком». 3 соболей за мешочек бисера, однако это небольшой грабеж. Тусклым смешком зашелся Наахар. И он поведал Ежакову несколько историй о похождениях таежного компрадора. Жители тайги испокон веков брали в кредит у русских и американских купцов, а потом и у своих якутских купцов-компрадоров, все товары, уплачивая долги пушниной. Честным охотникам казалось невозможным не уплатить собственного долга, а за отцов и дедов рассчитывались сыновья и внуки. Уплата таких долгов была священной традицией.